Отличные новости. Уйти далеко Ларс и Морец не успели. Они стояли во дворе и беседовали с господином и госпожой Беренс. «Вот и отлично, что вы все здесь собрались». Госпожа Беренс обернулась к девочкам. «Теперь я могу сразу и всем рассказать новости». Глаза Конни заблестели. «Какие?» «Отличные новости». Госпожа Беренс набрала побольше воздуха и продолжила. «Позади нашего двора, там, где начинается пустошь, расширили природоохранную зону. И теперь...» Она сделала паузу, окинув ребят интригующим взглядом. «Там живет табун лошадей!» «Да ладно, правда?» — воскликнули Ларс и девочки. Только Морец не удивился. «Я давно уже в курсе», — буркнул он, но на него никто не обратил внимания. «Да!» — госпожа Беренс счастливо улыбалась. «Они там как будто бы в дикой природе, пасутся под открытым небом и сами ищут себе корм». «Табун диких лошадей? Вот это здорово!» — восхитилась Лиска, вне себя от волнения. «Не терпится посмотреть». «Не гоните лошадей!» — засмеялась госпожа Беренс. «Туда нельзя пойти просто так, ведь смысл в том, что животные обитают на воле, и их никто не беспокоит». «Ох!» — разочарованно протянула Конни. Остальные тоже огорчились. «Но там есть тропы для прогулок верхом или пеших походов», — поспешила успокоить их госпожа Беренс. «Не факт, что вы увидите табун, но вдруг вам повезет». «Мы обязательно попробуем!» — воскликнула Конни, собираясь поехать прямо сейчас. «Конечно!» — пообещала госпожа Беренс. «Завтра отправимся на прогулку!» «Только завтра?» — переспросила Конни со вздохом. «А вы как думали?» — снова засмеялась госпожа Беренс. «Пятнышко, Карлина, Жозефина, Нера и Звездочка так обрадуются встрече с вами, что наверняка будут переполнены волнением. Если мы еще и на прогулку отправимся, они совсем потеряют над собой контроль». Госпожа Беренс взглянула на мужа. «Может, нам и завтра лучше прокатиться в манеже?» «Нет!» — запротестовали ребята. К счастью, господин Беренс их поддержал. «Давайте попробуем завтра выехать в поля. А сейчас пойдем и подготовим пони к занятию». Конни уже облачилась в форму для тренировок. Ей осталось только надеть сапоги. На скамейках в холле расположились мальчики, поэтому они с Анной и Лиской вышли во двор. Там стояла большая синяя скамья, идеально подходившая для того, чтобы переобуться, но и она оказалась занята. «Привет, крапинка!» Конни погладила по мягким перышкам черно-белую курочку в крапинку. «Можно присесть рядом с тобой?» Судя по всему, курочка была против. Когда Конни села рядом, та возмущенно захлопала крыльями и удалилась. Вообще-то, это ее место для отдыха на теплом полуденном солнышке, и делиться им она не собиралась. «Нет, так нет!» — бросила ей вдогонку Лиска. «Нам же больше достанется!» Хохоча, девочки натянули сапоги для верховой езды. «Мы уже все!» — крикнула Конни. Но понять, услышала ли ее крапинка и ждать, когда она вернется, девочки больше не могли и со всех ног бросились на луг, где паслись пони. «Карлина!» Навстречу Конни уже шагала белосерая кобыла, а рядом с ней семенила Лизелотта, ее же ребенок. «Как ты выросла!» — удивилась Конни. Жеребенок обнюхал руки девочки, и ей стало от этого щекотно. Конни провела рукой по белой мягкой шерстке Карлины. «А ты по-прежнему красавица!» Потом она принялась расчесывать гриву Лизелотты, и та отблагодарила Конни за ласку. «Эй, не ешь мою футболку!» — захихикав, отпрянула она. Тем временем к Конни направился еще один пони и деликатно остановился в нескольких шагах от нее. «Жозефина!» — обрадовалась Конни. «Иди скорее сюда!» Дважды повторять не пришлось. Вот пони уже оказалась вблизи и нежно ткнулась носом в Конни. «И на ком ты поедешь?» — поинтересовалась Анна. На Карлине или на Жозефине?» «Я бы с радостью поехала на обеих», — засмеялась Конни. «И еще прихватила бы Лизелотту», — хихикнула Лиска. Конни и правда не могла определиться. С самого начала Карлина была как бы ее пони, пока не родила жеребенка. После этого Конни пересела на Жозефину и поначалу этому не обрадовалась. Ведь Жозефина оказалась неторопливой, и Конни постоянно уговаривала ее ускориться. Но в итоге они все равно стали дружной командой. Даже сдали экзамен по верховой езде, а еще замечательно прокатились на пустошь. «Какая ты хорошенькая!» — прошептала Конни, поглаживая пони по широкому лбу. А потом посмотрела на Карлину. Та была не менее славной и преданной. Анна и Лиска уже привели своих пони с пастбища, а Конни все еще не могла решить, что ей делать. Вообще-то сегодня была очередь Жозефины. В прошлый раз, когда Конни приезжала к Беренсам на соревнования, ей позволили сесть верхом на Карлину. Интересно, не обидится ли Карлина, если сегодня Конни выберет Жозефину? И тут все решила Лизелотта, которая уткнулась мордой в мамин бок и принялась скакать вокруг нее, призывая поиграть. Карлина на просьбу своей малышки откликнулась и помчалась с ней по лугу. Конни еще какое-то время смотрела им вслед, а потом кивнула Жозефине. «Значит, сегодня мы едем с тобой, а завтра с Карлиной. Буду вас менять. Согласна?» Наступило приятное время для пони. Ребята принялись чистить и расчесывать их шерстку. Вот только чистить копыта Жозефина не любила. «Дай мне ногу. Ну давай, Жозефина, иначе мы не сможем отправиться на прогулку». Кажется, пони все поняла и теперь послушно поднимала ноги. Осталось оседлать ее и надеть уздечку. Тогда все будет готово. Госпожа Беренс стояла посреди манежа. «Всем сесть в седло!» — скомандовала она. Конни возбужденно в него запрыгнула. Как же здорово сидеть верхом на лошади, особенно если ее зовут Карлина или Жозефина. Как обычно, тренировка началась с шага. «Вдоль стенки манежа. Выполнить вольт!» Госпожа Беренс называла одну фигуру за другой. «Для начала неплохо!» — похвалила она ребят. Фигура манежной езды, когда всадник описывает круг, обычно диаметром 6 метров. Конни сияла от радости. Ездить верхом — такое удовольствие! Наконец госпожа Беренс скомандовала. «Переходим на рысь!» Все пони зашагали. Жозефине, как обычно, потребовалось на несколько секунд больше, чем остальным, чтобы осознать команду. Вскоре их с Конни обогнал Морец. «Хромая кляча!» — прошипел он. «Сам такой!» — буркнула в ответ Конни. Но долго сердиться она не могла. Слишком уж ей нравилось ехать рысью. Вверх-вниз, вверх-вниз, в одном ритме, будто они с Жозефиной одно существо. «Такое чувство, что мы и не уезжали», — заметила Конни, когда пони снова паслись на пастбище. Лиска кивнула. «Здорово, что мы частенько здесь бываем. Это словно наш второй дом», — засмеялась она. «Больше всего на свете я бы хотела остаться здесь навсегда», — подхватила Анна. Конни кивнула, глядя на Морица, и сказала: «Вот тебе хорошо, ты здесь часто». Но вместо улыбки тот поморщился и проворчал: «Как же вы надоели!» А потом убежал в дом. «Как можно быть противным букой, когда на дворе такой чудесный день?» — удивилась Анна. «С ним что-то случилось». Втроем девочки направились к голубой скамейке во дворе. Но на этот раз у них не было ни малейшего шанса присесть. На скамейке устроилась не только Крапинка, но и остальные 7 кур вместе с Карамеллой и молодым петушком в придачу. «Наверное, это цыплята Карамеллы!» — воскликнула Конни. «Смотрите, они все карамельного оттенка. Кто-то светлее, кто-то темнее, точь-в-точь, как мама». «Их уже и цыплятами не назовешь», — не согласилась с ней Анна. «Уже нет. Как они быстро выросли!» Конни улыбнулась. «Только кто из них кто?» — засмеялась Лиска. Когда девочки были здесь в прошлый раз, Они придумали им имена, но тогда цыплята выглядели иначе. 7 маленьких желтых пушистых комочков. «Это точно Фред», — показала Конни на петушка. «И где нам теперь переобуваться?» — поинтересовалась Анна. «На лестнице», — со смехом предложила Конни. «Скамейка же занята?» Подтвердила Крапинка, довольно глядя им вслед. Когда девочки улеглись в кроватях, Конни призналась. «Не могу дождаться завтра». «Я тоже», — с чувством согласилась Анна. «Как думаете, мы увидим диких лошадей?» «Ну, конечно, 100%!» — заверила ее Лиска.